стены городских квартир. Как порой душа наша рвется в этот странный подводный мир, мир без воздуха и без солнца. В этот странный подводный мир из квартир. И я хочу, чтоб сквозь кафель вам воды мира нам влились в души, чтобы скрыл навек океан стон и боль и проклятие суши, чтобы жить там хоть целый год без забот. Дела зовут, к ним не хочется возвращаться. И я маску себя сорву, чтоб в глубинах навек остаться. Может, там на песчаном дне я нужнее. Городских квартир, нас душа за собою манит в беспредельный подводный мир, в мир, где каждый свободным станет. И экран, пусть цветной экран, не заменит своим сиянием мировой океан чувства бездны.